Великий день. И вот наступил день, ожидаемый с нетерпением всеми эллинами на трех материках и на бесчисленных островах целых 4 года. И, как всегда, в свете Гелиуса вспыхнули черепичные кровли храмов, вознесенные над густой зеленью рощ. Покрытые пожелтевшей травой насыпи вокруг стадиона заполнились возбужденными зрителями. Тысячи глаз устремились к колоннаде, откуда-то вот-вот должны появиться судьи в алых одеяниях и обнаженные атлеты, прошедшие тренировку и допущенные к состязаниям. Еще на заре они толпились перед дымящейся жертвой и пели старинные песнопения, составленные 250 лет назад. Показалась процессия. Насыпи взметнулись в едином порыве, образовав ликующий прямоугольник голов и вскинутых рук, и тотчас же разнесся тысячеголосый, словно бы вырвавшийся из одной огромной груди, крик. Если воспетые Гомером боги наблюдали за схваткой у стен Трои, где сражалось несколько сотен бойцов, то теперь, наверняка с высоты отдаленного Олимпа, они устремили взоры сюда, где чествуют всеми силами мышц и духа их отца и владыку Зевса. Но, конечно же, им оттуда не узреть того, что могут видеть смертные, и, наверное, не понять, почему одно из произнесенных глашатаем имен вызвало такое ликование. «Милон! Милон!» гремело по стадиону. Он герой не какого-либо одного города, но всей разбросанной по материкам и островам Эллады. Ведь все знают, что этот кротонец, которому нет и 40 лет, одержал свою первую победу в беге на Пифийских играх еще мальчиком, а затем 3 в Олимпии был удостоен венка и священной оливы как победитель в борьбе, и за те же 16 лет каждый раз побеждал на Истмийских, Пифийских и Немейских играх. Да, он Геракл этого тревожного века. Никому в Ойкумене не столкнуть его с намазанного маслом диска, не рожать его огромный кулак, сжимающий железными пальцами гранат, плод Афродиты. Удержав дыхание и дав жилам на висках налиться кровью, он силой напряжения разрывает обвязанную вокруг головы веревку. Но куда обращен взор самого сильного из людей? Кого он там высматривает среди зрителей? Вот лицо Милона озаряется радостной улыбкой. Он отыскал. Он отделяется от других и взбегает по склону, и все уступают ему дорогу. И вот он почтительно останавливается перед человеком его лет в волочном петосе на голове и пестром одеянии. И те, кто рядом, слышат. «Пифагор! Акрополь знаний уже защищен стенами. Начали строить аудитории». «Если дело так пойдет, работа завершатся к будущему лету. В строительстве помогают многие кротонцы. И вскоре лесной уголок, не рождавший ничего, кроме терновника, принесет невиданные плоды знаний, которые будут вкушать не только кротонцы, но и вся старая и вся молодая Эллада. А теперь позволь, я провожу тебя на место, которого ты достоин». И вот они оба идут к местам для почетных зрителей, и известный лишь немногим босоногий муж усаживается рядом с членами совета Элей, жрецами, почетными чужестранцами. И все эти люди встают, приветствуя незнакомца, которого привел сам Милон, еще не зная имени этого человека и не догадываясь, что самый сильный атлет на земле — его ученик. «Куда ты меня привел?» — спросил Пифагор шепотом. «Это же, судя по одеяниям моих соседей, скамья для жрецов». «Были и мудрецы», — отозвался Милон. «Во время первой из моих олимпиад здесь сидел один из семи, Хилон, Эфор Спарты. Здесь же он и умер». «Умер?» Милон широко улыбнулся. «Тебе это не грозит, ведь в забеге участвовал его сын и пришел первым. Смерть от радости. А теперь я тебя ненадолго покину». «А, твое выступление?» «Нет, жеребьевка». Поле на несколько мгновений опустело. Его заполнили люди с граблями. Надо было выровнять песок и очистить его от посторонних предметов, которые могли бы помешать огону. Затем появился верховный жрец в сопровождении служителей, гнавших белых овец. Наблюдая за тем, как жрец и его свита движутся к алтарю Зевса у восточного входа, Пифагор оживлял в памяти связанные с этим пространством предания. Фригийский правитель Тантал, удостоенный участия в пиршествах богов, угостил олимпийцев мясом собственного сына Пелопса. Не заменяет ли жертва белых овец жертвоприношение, подобное тому, о каком сообщают священные книги иудеев? И не пришел ли сюда этот обычай с востока, как явился и основавший игры герой с плечом из слоновой кости? «А вот и я», — послышался голос Милона. Пифагор подвинулся и ощутил железную мощь тела атлета. «Неудача!» — воскликнул Милон. «Жребий соединил меня со слабым противником. Он может отказаться от схватки, и тогда победа достанется мне без боя, и дорогу, ведущую к храму Зевса, украсит моя статуя». «А при чем тут статуя?» — удивился Пифагор. «Таковы правила. Трус уплачивает штраф. На штрафные деньги ставят статую Олимпионику. У храма Зевса их целая фаланга». Пифагор обратил взгляд к храму. Ведущая к нему дорога была с обеих сторон окаймлена статуями. Неужели было столько трусов? «Штраф берут и за попытку подкупа. Но вот я вижу, выходит трубач и глашатай. Мы дождались бега, который голова всему. Бег коней, в котором Пелоп победил Эномая». «С помощью обмана», — перебил Пифагор. «А штрафных денег с него не взяли. И более того, назвали полуостров его именем». Тем временем трубач и глашатай вышли на середину поля. Зазвучала труба, возвещая начало бега. И раздался зычный голос. «Пусть выходят бегуны!» Их четверо, обнаженных, совершенных в юной красоте, пока не подходят к белому порогу с протянутыми вперед руками, упираются ступнями в ямки. Глашатай выкрикивает имена состязающихся, называя их родину. Афины, Сиракузы, Спарта, Хиос. Вперед сразу же вырываются спартанец и афининин. Они мчатся, едва касаясь земли. Хиосец бежит третьим. Но вот он обгоняет афининина и обходит спартанца. Он первый. Судья поднимает его руку и вручает победную ленту. Жрец передает факел, и под торжествующий рев загораются уже лежащие на алтаре жертвы. «Мой выход вечером», — внезапно проговорил Милон. «Но мне бы не хотелось, чтобы ты стал свидетелем постыдного зрелища. Лучше походи по Олимпии». Пифагор решил начать посещение олимпийского храма Геры, не уступавшего по древности Самоскому, но не испытавшего его бедствий. Конечно же, такого нет нигде. Взгляд выхватил и отделил среди каменных колонн одну деревянную. Коснувшись кончиками пальцев гладкой поверхности, Пифагор ощутил ее древнюю, неиссякающую теплоту. И снова в глазах его потемнело. Он увидел себя стоящим у мачты корабля и вглядывающимся в невысокий берег. «Пелазгия!» — Услышал он слова кормчего, и вслед за ними плеск коснувшихся волн якорей. «Да хранит тебя Посейдон», — проговорил Эвфорб, подходя к борту. «Можешь отчаливать?» «Нет, я тебя дождусь». «Откуда у тебя такая уверенность?» — отозвался Эвфорб. Ноги коснулись дна, и вот он бредет по поясу в воде, повторяя одно и то же. «Парфенопа! Парфенопа!» И снова мелькнул свет, и Эвфорб ощутил себя Пифагором. Оторвавшись от деревянной колонны, он вступил в Пронаус, и взору открылась каменная фигура богини на троне. Вскинутые дуги бровей, взгляд, источающий спокойствие. «Конечно же, — подумал Пифагор, — статуя моложе храма на много столетий». Из-за боковых колонн послышались размеренные голоса. «Нет, это не Елена, а человек, замахнувшийся на женщину. Вовсе не Менелай. Ведь Менелай, приняв возвращенную ему Елену, отплыл с ней в свою Спарту». «Да-да-да, ты прав. Сравни это изображение с тем, что на четвертом поле, где Елена стоит в окружении братьев Диаскуров. Совсем другое лицо. А там имеется надпись. Вот Тиндариды Елену ведут». «Толкователи», — усмехнулся Пифагор. И, подойдя к спорившим, протиснулся между ними к деревянному ларцу с наложенными на поверхность пластинами из слоновой кости и золота. Художник смешал в четырех рядах мифы Трои, Афин, Коринфа, Мегар. Над головами многих персонажей были надписи бустрофедоном, древнейшей форме греческого письма, в одну или несколько переплетающихся линий, поворачивающихся, как ходят быки по пашне, или разворачиваются атлеты при двойном беге. Сколько ни вглядывался Пифагор, он не отыскал ни изображения Анкея, ведущего Арго через Симплегады, ни Акерои, уносимой с корабля Аполлоном, ни, что его более всего удивило, сцены рождения Геры под Самосской ивой. Конечно, художник никогда не читал Асия. «Брат!» — послышался голос Эвнома. Пифагор оглянулся. «Я видел Меандрия», — взволнованно проговорил Эвном. «Меня он, к счастью, не узнал». «Ну и что?» — удивился Пифагор. «Почему бы ему не побывать на играх?» «Я за ним последовал и оказался у Самосской сокровищницы. Там его ожидало несколько человек, судя по говору, пелопоннесцев. Поздоровавшись, Меандрий увел одного из них внутрь, а другие ждали. После его возвращения стали заходить по одному и другие. Поликрат что-то затевает. Я должен тебя покинуть». «Вот тебе и священный мир», — воскликнул Пифагор. Эвном пожал плечами.